Глава 11. Примерка брони. «Так, все очень здорово», – констатировал Герман. «Но вообще-то, кто нам позволит безнаказанно шастать по чужим коридорам? Разве вы привыкли спрашивать разрешения, а? Герой Панамы, Минаков», – приподнял брови майор Драченко. «Хотя тут ты абсолютно прав. Именно здесь, в туннеле, самый опасный и рискованный участок. Насчет скрытия 500 или сколько-то там тонных дверей я растолкую тебе потом. Точнее, лучше меня это сделают специалисты твоего же отряда, которым перед этим объяснят, как такого добиться, не зарабатывая грыжу». «Наверное, очень простой способ», – подмигнул начальнику Герман. «Скажу тебе честно, не очень. Значит, не гениальный. Где-то я слышал, или даже, если не вру, то читал, что все гениальное просто. Мне нечем парировать, Герман Всеволодович. Оказывается, в Благовещенском аэромобильном учили чуть лучше, чем я думал», – пожал плечами Потап Епифанович. «Так вот, касательно вышагивания по тоннелю. Я надеялся, что проверка пулестойкости, произведенного на родине панциря, вошла в оперативную память надежно». «Да уж, разумеется, майор. Ну, вот в таком же стиле придется преодолевать эти 2 с мелочью километра, Герман. Я вам, правда, не сильно завидую. Однако, как я уже говорил, скелет нового типа выстоит при ударе легкого снаряда. Точнее, он от этого не рассыплется. В отличие от человека внутри. Правильно?» «Абсолютно, товарищ лейтенант. Однако мы надеемся, что из пушек по вам в туннеле палить не будут. Разве что из пулеметов. Но тут уж придется потерпеть». «Здорово! Серьезный план! Атаковать противника в лоб! Где тактика? Наш уважаемый Центр Возрождения имеет представление о такой науке?» «Другого варианта никто, к сожалению, не придумал, Герман. Точнее, предлагался вагон и маленькая тележка. Но все это еще менее реалистично. Ясный перец, если ты можешь предложить нечто оригинальное, а главное, возможное, я двумя руками за. Только учти, у нас нет времени на эксперименты. Этот КП требуется взять, то есть уничтожить, очень срочным образом. Видишь ли, наши аналитики предсказывают, что в ближайшее время армия всерьез возьмется за южан. Ты военный, непосредственно видел, как воюют негры с латиносами в обнимку. Представляешь, что будет, когда вооруженные силы спустят тормозов? Нам надо во что бы то ни стало этому помешать. Да, вторжение в панцирях напрямую выглядит очень нагло. Однако смелость берет города. Кроме того, это первое применение скелетов нового типа в бою. Элемент неожиданности налицо, как первые английские танки в Первую мировую. Но мы ведь все-таки не танки, Епифаныч. Придется прикинуться танками, Герман Всеволодович. Куда деваться-то?